практики и рекомендации. Эти действия помогут укреплять личную целостность, очищать энергию, развивать внутреннюю стабильность и усиливать поток реализации и денег, характерных для гармоничного проявления этого архетипа. Практики на каждый день. Первое. Утренний вопрос. Где я сегодня выбираю быть честным с собой? Начинай день с настройки на правду, даже если она неудобна. Помогает быть в контакте с собой и не сливаться в угождении. Второе. Проверка. Где я сегодня перегнул с контролем? Замечай, где ты давишь, где не доверяешь, где лезешь в чужое поле. Возвращай энергию к себе. Что я могу изменить лично? Третье. Ведение дневника справедливости. Записывай одну ситуацию в день, где ты отстоял свою правду. Был справедлив к себе или другому. Сознал, где перетянул или уступил. Четвертое. Медитация на баланс и внутренние весы. Представь в груди или солнечном сплетении весы. Положи на одну чашу разум, на вторую — сердце. Задача — довести их до равновесия, почувствовать спокойствие. Пятое. Микродействие на восстановление справедливости. Сделай сегодня что-то, что исправит перекос. Верни долг, поблагодари за что-то забытое, признай ошибку, отпусти обиду. Даже мелкие шаги разгружают карму восьмого аркана. Шестое. Практика ясности. Где мне нужно сказать прямо? Найди одно место, где ты замалчиваешь, но злишься. Проговори спокойно, по факту, без обвинений. Седьмое. Финансовый ритуал честного баланса. Посчитай доходы и расходы за день, неделю. Поблагодари деньги, себя и тех, кто участвовал в обмене. Деньги любят прозрачность. Восьмое. Ритуал завершения. Где я сегодня был в правде, а где нет? Вечером кратко проанализируй, что сказал, но не сделал, где пошел против себя, где был опорой, а где продавался. Девятое. Дыхание через солнечное сплетение манипуру. Делай 3-5 минут дыхания в живот. На вдохе «я принимаю свою силу», на выдохе «я отпускаю контроль и вину». Десятая аффирмация дня. Выбери одну или составь свою. «Я живу честно, спокойно и достойно». «Моя справедливость — это свет, а не оружие». «Я опора себе и несу эту силу в мир». Конец книги. Текст читала Александра Резник.